«Интересные вещи творятся», — саркастично произнес парень, не скупясь на кривляние. Сархан явно был чем-то разозлен, причем очень сильно. «Моя морская свинка, которая всю жизнь была самцом, пару часов назад родила потомство. Я в шоке». У Интисар в голове промелькнула только одна мысль. «Твою ж мать, мало того, что не того пола свинку выбрала, так еще и походу беременную взяла, потому что Сархан никого к своему питомцу не подселил. Причем зверек был уже на приличном сроке, раз до появления потомства оставалась всего-то неделя. Ах, ну конечно, вот почему эта скотина казалась тяжелее каштана, несмотря на то, что размеры они были одинакового. «Где мой каштан?» — кричал волшебник, тряся Интисар как тряпичную куклу. «И не вздумай отпираться. Я знаю, что ты что-то натворила. Откуда я это знаю? Да потому что я тебя знаю». «Ладно», — сдалась Интисар. «Ладно», — уже тише повторила она, смирившись с тем, что отвертеться не получится. Встав с кровати, девушка направилась к стене, возле которой стоял стол. Навалившись на кресло с высокой спинкой, которая стояла вплотную к стене, Интисар еле удалось его сдвинуть, открывая бледно-розовое, бывшее раньше кроваво-красным, пятно на стене. Она и кресло-то это поставила в своей комнате только для того, чтобы скрыть место преступления. «Вот твой каштан», — произнесла она, указывая на пятно. Лицо Сархана было не описать словами. «Ты», — дрожащим голосом заговорил он, словно маленький мальчик, который вот-вот расплачется. «Ты что с ним сделала, живодерка?» — растерянно пролепетал парень, во все глаза уставившись на пятно, и он прекрасно знал причину, почему у пятна именно такой цвет. «Это вышло случайно», — неуверенно начала оправдываться девушка, нервно дергая себя за прядь волос, попавшуюся под руки. «Прости меня, пожалуйста». Волшебник еще несколько секунд с болью смотрел на то, что осталось от каштана, после чего судорожно выдохнул, стараясь взять себя в руки. «Эй, ладно», — все-таки сдался Сархан. «Прощаю, но ты теперь будешь помогать мне ухаживать за шестью морскими свинками. Я один ими заниматься не собираюсь». «Что?» — воскликнула девушка. «Не хочу я с этими грызунами сидеть», — недовольно скривилась она. «Да, я уже понял, что ты их только убивать любишь». Девушка резко повернулась, начав прожигать недовольным взглядом друга. «Она же сказала, что это вышло случайно, он ее теперь до конца жизни подкалывать будет. Отдай в хорошие руки», — посоветовала она. «Ага, одного я уже отдал в хорошие руки», — саркастично отозвался Сархан, недвусмысленно поглядев на Интисар. Девушка в ответ лишь закатила глаза. «Ладно, Анвара попрошу помочь», — принял окончательное решение парень, чем несказанно обрадовал Интисар. «А то ты и этих угробить можешь, Сархан», — возмутилась девушка, вызвав у своего друга веселый хохот. «Кстати», — затормозил он возле двери, — «ты слышала свое новое прозвище? Даже спрашивать боюсь», — в притворном ужасе выдохнула Интисар. «Кем еще меня обозвали? Некоторые были свято уверены, что одним из маги станешь ты, но на празднике, как ты понимаешь, их ждал сюрприз», — усмехнулся Сархан. «И когда они поняли, что Соломон не собирается украсить твою голову венцом, короновав тебя как маги, несмотря на то, что ты не уступаешь по силам тем, кого выбрал король, то не захотели мириться с тем фактом, что ошиблись, и прозвали тебя некоронованным маги. Ну, знаешь, типа они все равно были правы, и ты по-любому являешься маги, пусть и неофициально». А потом это прозвище услышал еще один, и еще один, и так слух разнесся среди народа. «Сама ведь знаешь, слухи – штука невероятная, уау, вот это я понимаю, карьера в гору пошла, и заметь, не приложила даже малейших усилий. А да, давайте, завидуйте мне все, вот что значит успешная женщина, ха-ха-ха-ха-ха-ха». Когда Сархан покинул ее комнату, Интисар вернулась в кровать, захватив по пути свою книгу, полистает немного и снова заснет. Но когда она дошла до страниц с элементалями, девушка пришла в голову одна мысль. «Может показать их Уга? Ну а чего такое добро лежит без дела? Он наверняка найдет им достойное применение, гений все-таки. Ну, и наконец-то появится возможность хоть на пару минут оторвать маги от его бесконечных дел. Все-таки Интисар скучает по нему, но старается не докучать лишний раз, так как прекрасно понимает, что он не в игрушки играет, а всеми силами помогает Шибе и Соломону поддерживать мир в Альматаране. Сейчас раннее утро, он наверняка проснулся, но вряд ли уже приступил к делам, поэтому сейчас идеальное время». Вытащив из книги одного элементаля, водяного, как самого безопасного, в качестве наглядного примера, чтобы потом не тратить на это время. «Жди здесь, никуда не ходи, ни на что и ни на кого не реагируй», — дала указание элементалю волшебница. «Когда ты мне понадобишься, я тебя сама перенесу, водяной». Парень стоял на месте подобно статуе, и если бы вода, из которой он был создан, не переливалась туда-сюда, то вполне можно было бы сказать, что он просто декоративный предмет интерьера. Одевшись, Интисар шагнула в открывшийся портал. Ну а чего ей пешком, что ли, пилить в другое крыло здания? Постучав в дверь, девушка ждала, когда ей откроют. В комнате послышалась какая-то возня, и врата в покой гения наконец-то распахнулись, явив взору Интисар лохматого волшебника. Ни его любимого шарфа, ни очков, ни венца маги, но одет в повседневную одежду. Значит, не так давно встал. «Привет», — улыбнулся Уга, после чего отошел чуть в сторону, пропуская девушку в свои покои. «Если честно, я удивлен, что ты так рано встала», — произнес он, закрывая дверь. «Сархан постарался», — усмехнулась девушка. Не успела она продолжить, как тут же была поймана в теплые объятия. «Я так соскучился по тебе», — тихо выдохнул маги, уткнувшись лицом в ее мягкие волосы. «Так что же не зашел?» — непонимающе спросила она. «Ты ведь знаешь, я всегда тебе рада». «Да, знаю», — негромко отозвался он, еще крепче прижав к себе брюнетку. «Дел очень много, даже минуты свободной не остается. Шиба вообще себя не жалеет. Я не представляю, как ей удается управлять Альматараном и одновременно с этим заботиться о Соломоне. Ты ведь знаешь, что его телу недолго осталось». Он говорил правильные вещи, но улыбку с лица Интисар будто ветром сдуло. Она знает, понимает, но опять все разговоры перекочевали к Соломону, Шибе и Альматарану. Тихо выдохнув, чтобы избавиться от глупых мыслей, девушка решила поговорить о том, зачем она собственно и пришла. «Уга, я пришла к тебе по делу», — красиво начала Интисар, после чего высвободилась из объятия и усадила маги на стоявший недалеко стул. «В общем, я тут кое-что придумала и хотела бы услышать твою оценку». «Ну а что?» «Да, Джин не создал почти всех, но не стоит забывать, что в разработке и создании первой сотни вообще-то и Марит поучаствовал. Так что, да, она может говорить, что придумала их». Уга лишь улыбнулся, приготовившись слушать. Он полагал, что она придумала что-то в теории и захотела поделиться с ним. «Предупреждаю, сейчас будет неожиданно, так что не пугайся». «Я постараюсь», — улыбнувшись, пошутил маги. Она взволнована, и Уга прекрасно это видел. «Что же она такое придумала-то?» «Фух, ладно», — собралась она с духом. Вытянув в сторону руку, Интисар телепортировала к себе элементаля, который ожидал в ее покоях. Уга чуть на стуле не подскочил, несмотря на то, что она предупредила о том, что будет неожиданно. «Та-да!» — радостно представила она элементаля, указав на него руками. «Что это?» — ошарашенно выдавил Уга, поднявшись на ноги и приблизившись к живому сгустку воды. «Это элементаль», — торжественно произнесла девушка, после чего на всякий случай уточнила. «Водяной. Классный, правда? Ты сама его создала?» — спросил маги, обходя живой артефакт со всех сторон. «Вроде того. В одиночку складывала формулы, ну, можно и так сказать», — настороженно произнесла девушка, почему-то предчувствуя бурю. И она не заставила себя ждать. «Ты сошла с ума!» — в голос закричал Уга, отчего Интисар подскочила на месте, уставившись на волшебника обалделым взглядом. «Тебе мало было прошлого раза, когда ты чуть не умерла. Соломон ведь ясно сказал, чтобы ты больше никогда сама ничего не делала, а децибелы все возрастали. Лично я не припомню, чтобы ты давала мне какие-то формулы на проверку. А если бы ты опять ошиблась и пострадала, как ты вообще до этого додумалась?» «Это просто пришло в голову», — тихонечко промямлила она, до сих пор не в силах отойти от шока. Уга на нее кричит: «Это что, серьезно? Такое вообще возможно? Я вообще удивлен, что в нее что-то приходит». На эмоциях крикнул волшебник. Он вовсе не хотел ее обидеть, просто слишком сильно волновался за нее. «Не наглей, Уга», — возмутилась Интисар, убрав элементаля с глаз долой. Показала на свою голову. «И это всего лишь из-за одного он так взбесился. А если бы она все 5 миллионов притащила, Уга, наверное, с нервным срывом слег бы. Спасибо, конечно, что беспокоишься за меня, но орать не надо, ладно». Слова волшебницы сильно подействовали на маги, только не так, как должны были. Они лишь сильнее разозлили его. «Ты могла пострадать, ты это понимаешь», — продолжал он на повышенных тонах. «Я не маленькая девочка, хватит читать нотации», — ощетинилась Интисар. «Ты не маленькая девочка, но ведешь себя так, что это невозможно оставить без нотации. Да ладно тебе, закатила она глаза и сложила руки на груди. Как будто ты не знал, что я никогда не прекращала создавать свои заклинания и артефакты. Я подозревал, но до самого конца надеялся и верил в твое благоразумие, строго произнес Уга, не собираясь спускать ей это с рук. Мало того, что взялась за старое, так еще и сама признала, что столько лет врала, продолжая делать, что заблагорассудится, несмотря на то, что обещала больше не испытывать магические формулы собственного сочинения, пока Уга их не перепроверит. Неужели ты не можешь жить, не подвергая себя опасности, занялась бы чем-нибудь более, чем, резко перебила его Интисар, которую конкретно разозлил этот концерт, ишь какой заботливый, неделями может не видеть ее, а тут вдруг заволновался, чем мне еще заниматься, днями и ночами сидеть, ожидая тебя, который никогда не приходит, Тиса, не говори так, прикрыл глаза волшебник, сбавив тон, я ведь не дурака валяю, на мне лежит большая ответственность как на маге, я думал, ты это и без моих объяснений понимаешь, я понимаю, что ты занят, у тебя много дел, ты не ерундой занимаешься, это все очень важно, у тебя действительно нет времени, я все это прекрасно понимаю, согласилась Интисар, но, Уга, я уже устала понимать, я старалась не докучать тебе, потому что видела, что ты загружен делами, но прости, мое терпение тоже не бесконечное, я не могу, и не хочу, ждать, пока вы с Шибой закончите разгребать свои бесконечные дела, которые льются как из рога изобилия и вряд ли закончатся даже через хуеву тучу лет, извини за грубость, прошу, прекрати, негромко произнес гений, сев обратно на стул, Соломону нужна моя помощь, я не могу его подвести, ты и не подводишь его, открыла она секрет гению, ты, можно сказать, и живешь-то только ради него, больше 2 месяцев прошло, а я могу по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз мы проводили время вместе, не занимаясь при этом сосудами, политикой, не обсуждая ситуацию с бунтующими волшебниками, а просто отдыхая. Не было ни разу такого, чтобы ты пришел ко мне и не перевел разговор со мной к теме Соломона. Я понимаю, что ты занят, но и я прошу немногого уделять мне чуть больше времени, хотя бы 1 часик в день, неужели это так много? А сейчас что было? В кои-то веки я застала тебя незанятым, хотела с тобой немного поговорить, а ты с порога начал мне заливать про Соломона и Шибу. Спасибо, но я и так знаю, как у них обстоят дела, об этом весь Эльматаран только и говорит. Да что с тобой такое, возмутился Уга, ты ведь сейчас просто капризничаешь. Я знаю, что Дергам, Сархан и Анвар не дают тебе скучать, поэтому и не понимаю, чего тебе не хватает. Общение у тебя есть, хорошая компания у тебя есть, много свободного времени тоже есть. Ты тупой что ли? Ошалело выдала Интисар. Я тебе только что на человеческом языке сказала, что хочу проводить больше времени, точнее просто проводить хоть сколько-нибудь времени с тобой. Чтобы только ты и я. Не ты, я, Соломон и весь Эльматаран в придачу, а только ты и я. Может, для тебя это будет новостью, но все же сообщаю. Уга, я, женщина. И как любая нормальная женщина я хочу, чтобы мой мужчина уделял мне немного внимания. Про то, чтобы ты ко мне прикоснулся как к женщине или остался со мной на ночь, я даже не заикаюсь, знаю, что бесполезно. Волшебник смутился и притих. Мы ведь еще не супруги, чтобы. Да мне на эти тонкости фиолетово. Воскликнула Интисар, уже не зная, какими еще речевыми оборотами донести до него свою мысль. У меня не то воспитание и образ жизни, чтобы я тратила время на соблюдение всех традиций и правил приличия. Если ты забыл, то первые 17 лет я просидела в башне, контролируя разум целой расы, а следующие 12 лет была занята войной, раз 100 оказываясь на волоске от смерти, и все это как-то не предрасполагает к тому, чтобы главной проблемой моей жизни было. Интисар запнулась, стараясь подобрать слова, не зная, как правильнее закончить начатую мысль, но гений ее и так понял. На то он и гений. Короче, подвела итог Интисар, со мной в этом плане проблем нет, значит остаешься ты. Я понимаю, что ты в отличие от меня рос не беспризорником, и у тебя есть прекрасное воспитание, не позволяющее тебе перейти определенные границы, но, запнулась она, поймав себя на очень интересной мысли. Цепочка логических умозаключений подошла к концу, мозг выдал правильный ответ. А, ну да, это все объясняет. Ладно. Признаю, тут я была не права. Уга устало выдохнул и потер шею. «Интисар, обещаю, я буду уделять тебе все свое время, как только что», снова перебила она его, прекрасно зная продолжение. «Как только закончишь помогать Соломону, когда это произойдет, когда исчезнет Эльматаран, ну прости, это может растянуться на тысячелетия, я столько ждать не хочу», Тиса, предупреждающе произнес Уга, слегка нахмурив брови, «не заставляй выбирать между Соломоном и тобой, ты знаешь, что он мой лучший друг, и я не отвернусь от него, да я даже не заикалась о подобном, а сказа», девушка оборвала себя на полуслове. «Прости, что ты только что сказал. Я сказал, что не брошу Соломона и Шибу, когда они нуждаются в моей помощи. Нет, он только что прямым текстом сказал, что Интисар для него по важности не просто не на первом месте, а даже не на сотом. Сначала идет Соломон, потом Шиба, потом весь Эльматаран, а это, на секундочку, 72 расы, не говоря уже о численности каждой из них, и только потом где-то там, на границе горизонта места Интисар. А то, что я нуждаюсь в небольшом кусочке тебя, вообще по барабану», удивленно прошептала Интисар, уставившись обалделым взглядом на гения, который в последние несколько минут каждый раз, как открывает рот, сражает ее на повал своими изречениями. «Тиса», — произнес он, но замолчал, опустив взгляд на свои руки. «Не капризничай», — тихо попросил он ее, «просто подожди немного, хотя бы пару лет, пока ситуация в Эльматаране станет стабильной. Потом все мое внимание будет принадлежать тебе одной. Но сейчас, прости, я не смогу бросить Соломона и Шибу. Даже ради тебя». Интисар чуть челюсть не потеряла. Хотя бы пару лет, он вообще в своем уме, соображает, что говорит. Да, вот будет Интисар сидеть и ждать, когда на нее у кого-то найдется время. Может, с какой-нибудь тихоней скромняшкой, которая дальше большой любви и вечной преданности ничего не видит, это и сработает. Но Интисар, это Интисар, все знают, какая она, своевольная, темпераментная и, как и сказал Факалор, капризная. Она не тот человек, который будет сидеть и ждать у моря погоды. Но блин, подождать пару лет, вообще забись предложение. Именно то, что хочет услышать любая женщина от своего мужчины. А нужно ли будет ей его внимание через пару лет? Нет, правда, подождать еще всего пару лет, разве ж это сложно? Куда им торопиться, ведь предыдущих 12 лет ожидания конца войны было так мало, можно подождать еще немного, а потом еще немного, и еще немного, и возможно, когда Интисар будет нянчиться с чьими-то внуками, Уга соизволит уделить ей немного своего бесценного времени. Спасибо, бля, мягкий знак, за такую щедрость, но пусть господин маги идет нах и краткое с такими предложениями. К тому же, она всего лишь хотела, чтобы он уделял ей чуть-чуть времени. Чуть-чуть, это чуть-чуть, а Уга вместо того, чтобы выкроить часик или хотя бы полчасика в день, да хоть в два дня, вместо этого он поставил разговор так, будто она требует от него совсем отвернуться от Соломона и его идей, бросить все дела и проводить все свое время только с ней, эгоисткой такой, ему жалко потратить на нее какой-то час. Короче, если Интисар что-то и умеет делать хорошо, так это без лишних церемоний совершать глупости. «Не бросишь?» — выгнула бровь Интисар. «Похвально, но я, не ты, я брошу, тебя». «Что?» — не сразу понял волшебник. «Нет, ну все логично, я это начало, соответственно, мне и заканчивать. Прости, что я с самого начала не спросила, чего хочешь ты, а сразу набросилась на тебя как одичалая. Признаю, тут мой косяк, я, конечно, буду очень скучать по всему, что между нами не было, но сидеть и ждать несколько лет, пока у тебя выкроется для меня минутка, я не собираюсь, и продолжать наш с тобой личный цирк тоже не собираюсь». «Тиса, что ты такое говоришь?» Нервно, на грани отчаяния, улыбнулся Уга, отказываясь верить в услышанное. Поднявшись со стула, он сделал пару несмелых шагов к девушке, но следующие слова брюнетки заставили его застыть на месте подобно каменному изваянию. «Я быть с тобой больше не хочу», стальным голосом коротко и лаконично припечатала она. «Можешь говорить остальным, что это ты меня бросил, мне на такие тонкости плевать», бросила она, разворачиваясь и собираясь покинуть покой этой гениальной скотины. «Я не ты, Тиса, постой, подожди, давай поговорим». «Ни о чем мы говорить не будем», остановившись возле двери, абсолютно спокойно и в то же время уверенно начала Интисар, и это ясно свидетельствовало о том, что она сейчас по-настоящему взбешена. Боюсь, еще одного твоего откровения моя психика не выдержит. Что я такого сказал, что ты так поступаешь по отношению ко мне? Не выдержал Уга. Он может мягкий и добрый, но не половичок, чтобы об него вытирали ноги. Я просто попросил подождать, дать время, а ты заупрямилась и отказываешься даже слушать меня. Ты же не ребенок, чтобы вести себя так. Ао, теперь я еще и виновата, с наигранной торжественностью протянула Интисар. А знаешь, неожиданно спохватилась она. Ты прав, решительно произнесла Интисар, обескуражив Уга такой легкой сменой на мирный настрой. Да, ты прав. Я пойду, мне сейчас перебеситься надо, а то глупости натворю на горячую голову, нужно выпустить пар, а потом мы вполне могли бы поговорить как взрослые адекватные люди, без скандала и моих истерик. Ну а почему нет? И чтобы тебе было спокойнее, я, так и быть, не возьмусь за формулы. Так я теперь пойду, да, растерялся волшебник от столь неожиданного и легкого перемирия. Да, конечно, иди, мы ведь позже поговорим, верно? С надеждой в голосе уточнил гений, взглянув на брюнетку чистым, открытым взглядом. «Обязательно», — хитро улыбнулась Интисар, покидая покой и оставляя немного растерянного волшебника одного. А вот в коридоре ждала неожиданная встреча. Арба, по лицу видно, что все слышала. И, похоже, поняла слова Интисар лучше, чем Уга. «Я не хочу это обсуждать», — сразу сказала брюнетка, заметив, что магия открыла рот. Не желая задерживаться возле этих покоев, брюнетка телепортировалась в свои. Лежа в кровати, девушка смотрела пустым взглядом в потолок. Ничего страшного, все в порядке, все нормально. У нее есть здоровье, красивая внешность, некоторые таланты. Она не голодает, не живет в нищете, и у нее есть хорошие друзья, которых она может назвать семьей. У нее хорошая жизнь, ей ни на что жаловаться. Ну, рассталась, ну и что в этом такого? Многие по несколько раз женятся и разводятся, и ничего, живут ведь дальше. А она всего лишь рассталась с мужчиной, в этом нет ничего страшного. Что-то самовнушение в этот раз не очень работает. Она его наверняка обидела, а он ее, можно сказать, нет. Она ни в чем не виновата, она ни в чем не виновата, она ни в чем не виновата. Пошел он на все четыре стороны. Потом поговорим, ага, как же, да вранье это сплошное. Каждое ее слово, это просто из разряда услышь, что хочешь, и отвали. Уга будет еще долго занят своими нескончаемыми делами, поэтому их милый разговор не состоится в ближайшие, как он там сказал, пару лет, вот, а Интисар воспользуется этим временем в свою пользу. Она ему ясно открытым текстом сказала, что между ними все кончено, хотя по сути ничего и не начиналось, пару раз клюнули друг друга в губы и все. Она его поставила в известность, поставила, и слова эти назад не брала, а то, что он не услышал их или не придал им значения, не проблемы Интисар. Она будет наслаждаться жизнью, а Уга будет продолжать заниматься своими делами, и пусть душенька его будет спокойна, ведь она сказала все, что он хотел услышать. Он, наверное, и сам не вспомнит об Интисар, если она лишний раз не покажется ему на глаза. Вот и все, она не будет к нему больше лезть, соответственно пересекаться они не будут, соответственно Уга не вспомнит о ней даже через 100 лет ее отсутствия, соответственно они не будут мешать друг другу жить. Она снова свободная женщина, хотя снова ли, ей кажется, что она никогда занятой толком и не была. В общем, идеальные отношения, это те, которых нет. Ну а чего лезть к человеку, которому ты не особо-то нужен, если только ты не мазохист, а Интисар себя таковой не считает. Надо найти себе какое-нибудь занятие по душе, отвлечься и не быть унылым говном. Жизнь продолжается. Просто отнестись ко всему философски. Как там говорится, что не делается, все к лучшему. Вот идеально, отличная фраза, чтобы взять себя в руки. Черт, хватит думать о Буга, хватит. Надо думать о чем-то, что поднимет настроение. Скейт, точно, надо думать о скейте. Господи, сколько лет прошло, она навык-то не растеряла. Интисар хочет покататься на скейте, вместе с Сарханом и Анваром. Интересно, а Дергам и Ричард поладили бы? Вот мелкому Джеку Дергам 100% понравился бы, хотя бы потому, что волшебник рыжий. Мэдисон сразу заметил, что малявка Ричарда просто тащится от рыжих людей. Это, наверное, семейное. Интисар тоже обожает рыжих, доказательством является то, что она на Сархана по молодости чуть ли не слюни пускала. У Ричарда вообще жена рыжая, и тут ирония судьбы. Бенджамину, который нейтрально относился к рыжим, достался очень красивый, медный цвет волос, чуть темнее, чем у матери, а Джеку, который не отцеплялся от маминой яркой шевелюры, жизнь фигу показала, наградив папиным цветом волос. На раздавшийся стук в дверь, брюнетка даже внимания не обратила. Ее ни для кого нет, ее вообще в комнате нет. Главное не шуметь, чтобы не заподозрили, что она тут, но дверь открывать просто не хочет. «Тиса, я знаю, что ты там», — послышался голос Арбы. «Я могу войти?» «Нет, не можешь», — отрезала волшебница. Но маги все равно зашла. Присев на край кровати, она посмотрела на Интисар мягким, слегка сочувствующим взглядом. «Не надо бросать на меня такие жалостливые взгляды», — хмуро бросила брюнетка, не отвлекаясь от созерцания потолка. «Ты ведь всегда знала», — негромко начала Арба, — «что Соломон — самое дорогое, что есть у Уга. Вот прямо то, что я хочу сейчас услышать», — хмуро отозвалась Интисар, продолжая гипнотизировать потолок. Женщина все же продолжила свою мысль. Они дружили еще с тех времен, когда по земле ходили динозавры. Соломон был совсем ребенком. Кто ходили? Здоровенные твари, которые вымерли еще до того, как человечество заразило собой мир. Интисар, Арба, не сочти за грубость, перебила ее брюнетка, все так же буравя взглядом потолок, но предупреждаю. Еще одно слово о том, какими охуенными друзьями являются Соломон и Уга, и я схвачу тебя за шкирку и выброшу из комнаты. Арба нахмурилась. Такой тон ей явно не понравился, но она слишком хорошо знала загрязненность речи Интисар, поэтому один раз решила спустить ей это с рук. «Ты злишься на него?» — спросила Арба, после чего на всякий случай пояснила. «На Соломона. Он-то здесь при чем?» — хмыкнула девушка. «Но ведь, если утрировать, это из-за него Уга не уделяет тебе внимания». Интисар лишь хохотнула, потом рассмеялась в голос, а успокоившись, перевела на непонимающую такую реакцию Арбу веселый взгляд. «Бедный Соломон!» — сочувствующе воскликнула Интисар. «Что же его ко всему приплетают-то?» «Нет, на него я не злюсь, но не могу отрицать, что сейчас я в бешенстве и от этого ненавижу всех». Наступило недолгое молчание. Устав от неменяющегося вида, Интисар шевельнула пальцем, из-за чего на многострадальном потолке появились маленькие огоньки, начавшие выжигать на поверхности разные узоры. «Ну а что, ее комната, что хочет, то и делает. Ты злишься на Уга?» – заботливо спросила Арба, продолжая сидеть рядом и не обращая внимания на то, что творится над ее головой, хотя она прекрасно слышала этот звук, словно что-то с негромким шипением скребет по потолку. «Нет, блин, я хочу его расцеловать», — ядовито усмехнулась Интисар. «Но его тоже можно понять», — мягко отозвалась женщина, сбив Интисар с толку. «Она вообще на чьей стороне, и если не на стороне Интисар, то на кой черт сюда пришла? Он пытается поддерживать мир, отдает всего себя Аль-Матарану». «Второе предупреждение», — хмуро бросила Интисар, напоминая про обещание выкинуть кое-кого за шкирку. «После третьего я тебя обижу». Арба лишь закатила глаза и недовольно поджала губы. Какая же Интисар порой невыносимая, особенно когда начинает упрямиться. «Знаешь, что я заметила за тобой за все годы нашего знакомства?» — произнесла Арба, пододвинувшись к Интисар поближе и удобнее усевшись на кровати. «Я вся горю от желания услышать», — саркастично отозвалась Интисар, скривив красивые губы. «Ты постоянно пытаешься сдерживать свою агрессию, а ты предлагаешь мне убивать всех вокруг», — усмехнулась Интисар, откровенно забавляясь. «Возможно», — повела плечом женщина. «Тиса, все твои проблемы вот отсюда», — ласково произнесла она, приложив кончик указательного пальца к грудной клетке Интисар, намекая на сердце. «У тебя доброе сердце, оно твой единственный замок. Мы знакомы уже давно. Я знаю, что ни принципы, ни мораль, ни предрассудки, ни что-либо подобное тебя никогда не сковывали, а вот доброе сердечко держит тебя в узде. Иногда надо давать выход своему гневу, нельзя вечно все держать в себе». «Я ничего в себе не держу», — насмешливо бросила Интисар, открывая свою ужасную тайну. «Я беру подушку, кричу в нее, говорю ей все, что чувствую или думаю, иногда даже поплачу в нее, побьюсь об нее головой, попытаюсь задушить ее, и знаешь, это помогает. Подушка внимательно слушает, не перебивает, не поругает за мат, принимает на себя весь твой негатив, не жалуется, и самое главное, никогда тебя не сдаст, а ты потом как новенький». «Лично я именно так избавляюсь от агрессии». У Арбы нервно задергался глаз. «Она что, серьезно?» «Я серьезно», — будто прочитав ее мысли, произнесла Интисар. «Ты думаешь, на кой черт я держу в своей комнате 8 подушек?» Арба не сдержала тихого смешка, который вырвался изо рта. «Интисар в самом деле ненормальная. Нет, правда, у нее с психикой явно что-то не то. И возможно, это даже к лучшему. Тиса, так все-таки, что ты испытываешь к Соломону?» Вновь спросила женщина. «Исключительно позитивные чувства», особо не задумываясь, ответила брюнетка, вернув взгляд к потолку. «И даже после того, что случилось между тобой и Уго?» «Да», просто согласилась волшебница. «Наверное, это потому, что Соломон ни при чем, да и сам в некотором смысле тот еще бедолага. Влез в такую задницу, что, наверное, сам уже раз 100 пожалел». «Не думаю», бесстрастно бросила Арба. «Соломон, тебе не кажется, что он стал заносчивым?» «Ну-у-у», задумчиво протянула Интисар, вспоминая все подколы в адрес Соломона, проспанную коронацию, вечный ржачий сломанный нос. «Нет», широко улыбнулась брюнетка. «Знаешь, несмотря ни на что, я почему-то обожаю Соломона. Не знаю почему, но он меня жутко прикалывает. КХМ, то есть радует, забавляет. Я с него просто тащусь. Не знаю, какой он там король не король, я знаю парня по имени Соломон, с которого можно угорать вечность, особенно когда сбиваешь с него немного пафоса. Черт, если шибородит мальчика, и он будет больше похож на Соломона, чем на нее, то я не завидую пацану, я ж от него не отстану». Интисар резко накрыла подушкой лицо, начав хохотать, потому что она почувствовала себя своеобразным наследством, которое передается от отца к сыну. Марит и Давид, Интисар и Соломон. Интересно, как сложатся отношения с ребенком Соломона. Будет сын или дочь? Что-то Интисар подсказывает, что даже если на словах она будет всячески открещиваться, на деле все равно привяжется к этому ребенку. Как-никак это дитя Соломона. Ну, и чтобы не отходить от сложившейся традиции. А вот Арба была не такая радостная, как хохочущая волшебница. Улыбка моментально стерлась с лица маги. «Значит, ты на стороне Соломона до самого конца?» — спросила она с легким оттенком недовольства в голосе. «Кто знает», — неопределенно отозвалась брюнетка. «Сейчас у меня нет ни одной причины отворачиваться от него». «Но при этом ты не принимаешь сторону Уго и Шибы», — заметила маги, и в этот раз в ее голосе проскользнули нотки заинтересованности. Пожалуй, на это она больше всего хотела получить ответ, и он ее полностью удовлетворил. «Не принимаю. Короли войны обещали помогать королю Эльматарана, а не его глашатаем. Шиба преувеличивает идеи и желания Соломона, возводя их в абсолют. С Соломоном было просто. Он говорил, его слушали, ему говорили, что он не прав, он задумывался. А Шиба, чего она орет как резаная, как только кто-то заикается о том, что не согласен с Соломоном? Мало того, что по ушам долбит, так еще и о ребенке совсем не думает. Мы с ребятами тратить свои нервы на этот балаган не собираемся. Если кому-то не лень, вперед из песней. Мы не дипломаты или революционеры, мы – короли войны, наше дело – война, а не мир. Похоже, на этом разговор и был окончен. Направившись к выходу, Арба остановилась возле самой двери, когда ее окликнула Интисар. «Знаешь, что странно?» – задала брюнетка риторический вопрос. «Ты как Соломон?» «В смысле?» – спросила маги, остановившись возле дверей. По голосу было заметно, что она вся напряглась, что говорила о том, что ей это сравнение не очень по душе. Интисар слегка улыбнулась и тихо хмыкнула. «Ты меня радуешь, забавляешь и прикалываешь». «Вот как», — усмехнулась маги. «Что ж, приятно слышать», — довольно протянула она, покидая покой. 2 недели спустя. Вот если и есть что-то, что делает эту жизнь прекрасной, так это победы. Свою победу Интисар осознала тогда, когда спустя почти 3 месяца, они снова открыла глаза в этом месте. Каменная плита, 2 резервуара и мягкий песчаный вихрь. Бесконечные медитации не дали никакого результата. Поэтому девушка нашла альтернативу. После того разговора с Арбой, Интисар поймала себя на мысли, что ей очень нравится выжигать на поверхностях своей комнаты что-то, но так как обыкновенные декоративные рисунки особо не вдохновляют Интисар, она решила использовать потолок, стены и пол своей комнаты как тетрадь для записей, не особо важных, так сказать. Все ценное она хранит только в своей книге. А желая отвлечься от ссоры с Уго и с пользой потратить время, она вновь вернулась к размышлениям о 2-м резервуаре с энергией другого мира. Так вот, альтернатива. Волшебница подумала, если она не может заглянуть в себя, то попробует телепортироваться в себя. Да-да, звучит тупо и непонятно, но для Интисара эти 2 слова, тупо и непонятно, как родные. Так и началась усердная работа. К бардаку, обычно царствовавшему в комнате девушки, добавились еще и разбросанные то тут, то там книги по пространственно-временной магии. Этот тип магии был довольно редким, поэтому в книгах о ней можно было найти странички 2-3, а так как информация была нужна, то и книг пришлось понабрать много, ради тех самых 2-3 страничек в каждой. В каждой третьей книге большинство из них были о магии в целом, а не о пространственно-временном типе, поэтому сразу летели на пол. Интисар готова была взвыть, хоть свой трактат пиши, но все же время от времени некоторые строчки оказывались действительно полезными. За 2 недели комната Интисар превратилась в целую рукопись. Все поверхности, включая даже мебель, были испещрены выжженными на них записями, схемами, таблицами, графиками, набросками магических формул. Это теперь была комната-книга, но записи эти были просто для того, чтобы Интисар видела их перед своими глазами, не выкапывая из глубин памяти каждый раз. Ничего такого, что могло бы считаться открытием. И вот, 2 недели спустя, Интисар добилась успеха. Как только закончился завтрак, и она долго не думая сменила одежду, которую испачкал несносный Анвар, на наряд, в котором она была на коронации, волшебница, стоя посреди комнаты, окруженная собственными записями, разбросанными книгами и прочим хламом, решила попробовать телепортироваться в себя, и пусть все выкусит. Она и такой бред воплотить в жизнь смогла. Вот что значит волшебник, у которого шарики за ролики заехали. Вот мы и встретились, предвкушающе протянула она, глядя исключительно на резервуар с голубой энергией, не подающей признаки жизни, как, например, магой. В том, что эту силу можно использовать, сомнений нет. Барьер вокруг волшебного источника был сотворен, был. До его создания вырвавшаяся энергия чуть не убила Джинна, чуть не убила. Значит, эту энергию можно использовать, может не как магию, но все равно можно. Интисар не думает, что эльматароновские магические формулы будут работать, если их зарядить не магой, а чем-то другим. Но, допустим, просто выпустить мощную волну силы, как тогда, когда Марит чуть Джинна не грохнул, почему нет? Или использовать для защиты, как с тем барьером, который скрывал под собой земли волшебного источника от чужих глаз и в то же время не позволял пройти, и, черт, сложновато получается. Интисар не знает, как эта сила работает. Волшебница знает, что она работает, но каким образом, не понимает. Однажды Интисар, любопытство ради, вытащила из книги тот самый кристаллоподобный голубой кинжал, в который Джин превратил защитный барьер, и попробовала его использовать. Так и не поняла, на что он способен. Кинжал как кинжал, ну острый, ну красивый, ничего более. Так она думала сначала. С помощью кинжала она смогла высечь небольшую неприметную царапину на поверхности своего посоха. Пояснение. Священный посох – артефакт, созданный Иллилахом. Подлинный священный посох нельзя уничтожить, повредить или еще что-то с ним сделать. Это не декоративная игрушка. Соответственно, ни о каких царапинах и речи быть не может. А этот кинжал смог. Вывод напрашивается сам собой. Этот кинжал создан из энергии другого мира, а значит, он может уничтожить все, что связано с Эльматараном, и Лилахом и Рух в целом. Поэтому лучше держать его подальше от посоха, в котором сидит Джин, а то не дай бог. Ну да ладно, и как тебя использовать? Спросила Интисар, нарезая вокруг второго источника уже 10-й круг. Было у нее предположение насчет 4 обелисков, стоящих по углам прямоугольного бассейна резервуара, но она не знает, как их убрать. Магия в этом месте не работает, а если прикоснуться к обелискам, то будет очень-очень больно. Проверено. Это какие-то электрические обелиски. Как электрический угорь, только обелиск. Бьет молнией так, что будь здоров, и сна наценил бы. Интисар не мирилась с Уга, даже не думала к нему идти, и если говорить честно, она до сих пор зла на него, но все же его гениальная голова тут пригодилась бы, жаль, что нет возможности затащить его в это место. Волшебница снова пустилась в теории. Если 2 силы друг с другом не ладят, значит, можно предположить, что обелиски, которые не любит Интисар, не любит магой. Сложив руки лодочкой, брюнетка набрала немного мага из первого резервуара и аккуратно, стараясь не пролить, поднесла к обелиску и вылила на него золотую полупрозрачную жидкость. Как говорится, началась химическая реакция. Обелиск буквально за секунду треснул, покрывшись узорами трещин по всему периметру. Оценив результат, Интисар поняла, что нашла способ избавиться от обелисков. На всех парах подбежав к первому резервуару, волшебница в торопях зачерпнула еще мага и ринулась обратно к обелискам. Вот только запнулась о подол своего длинного одеяния и с коротким писком рухнула мордой в пол. Резко подняв голову, Интисар будто в замедленной съемке видела, как магой, вылившаяся из рук, летит по инерции в сторону второго резервуара, приземляясь прямо в центр бассейна. Ох, ты ж БЛ, жидкости с второго резервуара буквально выбило, словно на дне бассейна рванула бомба, даже грохот был соответствующий и словно прошелся не по ушам, а сквозь сердце, до того пробирающим он был. Энергия разлилась повсюду подобно голубому пламени, и все вокруг заволокло красивым, но пугающим голубым облаком. Приоткрыв один глаз и увидев, что под ней по-прежнему серый камень, Интисар убедилась, что опасность миновала. Убрав руки с головы, которыми девушка от испуга прикрыла свою многострадальную часть, брюнетка медленно поднялась на ноги. Фух, вроде все обошлось, она еще жива. Это было до первой проезжающей мимо машины. В смысле той самой машины, автомобиля. Натурально охевшим взглядом проводив авто, которое проехало сквозь нее и помчалось дальше, девушка поняла, что серый камень, на котором она лежала, был не каменной плитой во всем известном месте, а асфальтом. Да ну нах, ошалело выдохнула брюнетка. Хорошо, что ее никто не мог услышать. Это, она, земля, подпрыгнув от неожиданного очень громкого сигнала машины, Интисар резво ушла с проезжей части, чисто инстинктивно, так-то ее вряд ли можно сбить. Как оказалось, сигналили не ей, а дворовой собаке, выбежавшей на дорогу. Тяжело выдохнув, девушка старалась взять себя в руки, но когда она обернулась, казалось, будто весь воздух выбили из легких. Этот забор, эта лужайка, этот дом, это дом Ричарда, в который он переехал вместе с женой еще до рождения сыновей. Никаких сомнений, Интисар в Коламбусе, штат Джорджия. Ноги будто ватными стали, во рту, конечно, не пересохло, но будь у нее физическое тело, точно пересохло бы. Неуверенно, дрожа от переполнявших ее чувств, Интисар все же сделала несколько шагов. Она не могла, Интисар просто не могла не зайти в этот дом. Чем бы она ни руководствовалась, о чем бы ни думала, чего бы ни желала, как бы ни кричал голос разума, она просто не могла пройти мимо, хотя бы на секунду, хотя бы одним глазком, но увидеть, еще один раз увидеть, пожалуйста. Интисар понимала, что вламываться на чужую территорию не самое лучшее, что можно сделать в жизни, но все равно это ее не остановило. Ходя по дому, который она знала, как свои пять пальцев, брюнетка никак не могла насмотреться на все, что попадалось ей на глаза, и удержать несколько капелек слез, она тоже не могла, как ни старалась. «Я дома», — послышался возле двери молодой женский голос, который был переполнен радостью и каким-то внутренним счастьем. Стушевавшись, Интисар, опять же чисто инстинктивно, убежала в попавшуюся на глаз комнату с открытой дверью. Облегченно выдохнув, волшебница чуть не подскочила на месте, услышав коротенький негромкий писк за спиной. Обернувшись, она увидела сидящего на полу, на небольшом мягком коврике мелкого пацаненка. Совсем маленький, годика два, не больше. Моднявый весь такой, в белоснежных носках, синих джинсах, красной футболке с Микки Маусом. Волосы черные-черные, густые и непослушные. Стоит ли говорить о том, что Интисар была в шоке от того, насколько он похож на нее внешне. Волосы, глаза, кожа, даже форма носа и бровей чем-то похожа. По-детски наивно улыбнувшись, пацан приветливо помахал Интисар рукой. Именно ей, потому что никого другого в комнате не было, брюнетка проверяла. У девушки чуть глаза из орбит не вывалились. Он ее что, видит? Прислонившись спиной к стене возле двери, Интисар смотрела на мальчика, как на что-то невероятное, необъяснимое, поразительное, восхищающее и в то же время пугающее. «Иван, ты здесь?» — вновь раздался ставший уже знакомым голос. Дверь открылась во всю ширь, заслонив собой Интисар, а в комнату вошла молодая женщина. Красивая, стройная, грациозная, ухоженная, черноволосая, а ее голубые глаза просто не могли оставить равнодушным, до того они были яркие, такого, прямо насыщенного сине-голубого цвета. «Иди ко мне, сынок», — поднимая мальчика на руки, — ласково произнесла она с такой любовью в голосе, что Интисар на секунду даже пожалела, что у нее своих детей нет. Пацан радостно запищал, устраиваясь на руках матери поудобнее, а потом неожиданно посмотрел в сторону Интисар и вытянул в ее направлении руку. Там, там», – верещал он, нетерпеливо прыгая на руках матери. Интисар, запаниковав, вывалилась сквозь стену из комнаты до того, как женщина обернулась. «Ну, мало ли, вдруг она тоже ее увидит, она-то взрослая, с ней сложнее будет объясниться». Дальнейшей стратегией Интисар стала просто наблюдать и при этом не палиться. Она шла следом за женщиной, которая несла на руках сына, и пряталась по всем углам, чтобы не попасться на глаза. Мелкий был прыткий, постоянно вертел головой по сторонам, словно пытался высмотреть Интисар, хотя она ему больше ни разу не попалась. Первым, что привело Интисар в шок, был календарь, на который она случайно наткнулась, когда шла за молодой мамой. На дворе 1990 год, а значит, прошло 22 года со смерти Мэдисона Джонатана Рассела. Джин был прав. Нет смысла искать какую-то закономерность в разнице во времени между Альматараном и Землей. В прошлый раз 800 лет в Альматаране прошли здесь как 20, а в этот раз 29 лет в Альматаране равны тут 22 годам. Погрузившись в свои мысли, Интисар не заметила, как, идя следом за женщиной, дошла до кухни. Спрятавшись за косяком двери, ведущей в кухню, Интисар наблюдала. В помещении звучала веселая музыка, которая заставляла волшебницу притоптывать ногой в такт. «Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need somebody. Help, что это? Хен и вас Йоунгер, самуч Йоунгер хантады. И не верни едет anybody с help и нанывай. But not хеси дай саригоне, и am not se self assured. Но и финты вечингит мы ментанта пенитуп хедаорс. Хебиатлис, ничего себе. Кто-то, походу, любит хорошую музыку. Интисар одобряет. Она эту группу застала, когда была еще Мэдисоном. Тащилась просто дико, а песня «Help» стала одной из самых любимых. «Хэ-эй, что это за силач тут пришел?» Послышался шутливый радостный мужской голос. Молодой красивый мужчина, почему-то смутно знакомый Интисар, отложил в сторону кухонное полотенце, которым до этого вытирал руки, и забрал из рук женщины мальчика. «Скорее всего, это отец. Ну как дела?» – спросила женщина, принявшись нарезать овощи для салата. «Утка запекается, все остальное уже готово, ты взялась за салаты», — гордо отрапортовал мужчина. «Кстати, мама с папой звонили, они уже выехали». «О, и мистер Ричард будет», — удивилась женщина, но было видно, что она рада этой новости. «Это же замечательно, давненько он к нам не приезжал». А вот Интисар будто током шандарахнула. «Ричард, она увидит Ричарда? Господи, она увидит Ричарда. Он, наверное, стал таким взрослым». «Эф, конечно стал, сколько лет-то прошло? Минутку, этот мужчина только что назвал Ричарда папой, и учитывая, что волосы у него явно не рыжемедного цвета». «Да, Джек», — одними губами прошептала волшебница, продолжая прятаться за косяком. «Вот этот красивый, взрослый, статный мужчина со слегка насмешливым взглядом и обручальным кольцом на безымянном пальце, мелкий Джек, который из слюней надувал пузыри». Интисар в последнее время повторял это много раз, но все же, пиздец. «Так это что же получается? Этот мужчина, Джек Рассел, это женщина, его жена, вон тот мелкий, это их сын, Эван, а этот? А это, кстати, кто?» Взгляд Интисар зацепился за еще одного мальчугана, который сидел на кухне. Видимо, до этого составлял компанию Джеку. Такой же черноволосый и все остальное, выглядит постарше Эвана. «Па-а», — наконец-то подал голос мальчик, — «а дядя Бенш приедет?» «Должен», — улыбаясь и качая на руках радостного Эвана, ответил Джек. «Он у нас хоть и занятый, но обещал приехать». «Ура-а», — обрадованно закричал мальчик. «А он мне даст пострелять из пистолета?» «КХМ, сынок», — начал Джек, не зная, как поделикатнее сказать сыну «нет». «Я должен сказать, что твои увлечения меня немного пугают. Когда мне было 4 года, как тебе, я предпочитал менее опасные игрушки. Дядя Бенш рассказывал, что ты в 4 года надувал пузыри из слюней. Я таким заниматься не хочу», — недовольно буркнул мальчик, стянув со стола кусочек огурца. Интисар еле удержала смех в себе, но даже с такого расстояния увидела, как дернулась бровь Джека. «Так значит, этот языкастый пацанчик тоже его сын, старший, как поняла Интисар. Хех, а Джек шустрый, оказывается». Потянувшись рукой к вазе с конфетами, мальчишка получил предупреждающий шлепок по ладони от матери. «Рейн», — обратилась женщина к тому самому мальчику, чьего имени Интисар до этого не знала, не перебивая аппетит. «Скоро сядем за стол, если совсем не втерпешь, можешь покушать овощи». Волшебница, по-тихому наблюдавшая за этой семейной идиллией, сама не заметила, как губы расползлись в счастливую улыбку. «Какие они все прикольные!» Неожиданно Иван начал хныкать. Родители не понимали, что случилось, до тех пор, пока младший сын не потянул руки к старшему, просясь к нему. Джек и его жена чуть не растеклись умиленными лужицами от этого незамысловатого действа, но все же глава семейства передал на руки Рейну хнычущего сына, который мгновенно успокоился, получив желаемое. В то время как сыновья были заняты исключительно друг другом, Джек вообще беспалевно подобрался к жене и встал за ее спиной. «Ну а ты что мне подаришь на день рождения?» – спросил мужчина, обхватив женщину за талию и прижав к себе, недвусмысленно намекая на то, что он хотел бы от нее получить в качестве подарка. Интисар застыла на месте. «У Джека сегодня день рождения, это очень здорово, но волшебница не подписывалась наблюдать за тем, как он подкатывает к жене. Они, конечно, а очень красивая пара, но принимая во внимание тот факт, что Интисар, то есть Мэдисон, и Джек все-таки родственники, волшебница со всей ответственностью заявляет, ее стошнит, даже не знаю», протянула женщина, одним четким взмахом большого ножа отрезав сразу половину огурца. Джек шумно сглотнул. «Дорогая», заискивающе протянул брюнет, уткнувшись в ее волосы, а руками ненавязчиво поглаживая талию жены. «Ну не будь ты ко мне так холодна, холодна», возмутилась до глубины души женщина, прекратив нарезать овощи и повернувшись к мужу лицом. «Мы сегодня утром только КХМ», запнулась она, бросив взгляд на играющих неподалеку детей. «Не смей говорить, что я к тебе холодна или в чем-то обделяю. Брось, Эбигейл», вновь начал ластиться к ней Джек. «Порадуй меня, 26 лет бывает лишь раз в жизни. Любой возраст бывает лишь раз в жизни», парировала Эбигейл, но, глядя в просящие глаза мужа, все же сдалась. «Ладно, вообще-то я приготовила тебе кое-что другое, но будет тебе и такой подарок». И прежде чем Джек выпрыгнул из одежды, добавила: «Но не сейчас, попрошу твоих родителей погулять с мальчиками пару часов, и тогда». «Договорились», тут же согласился мужчина, сияя как начищенная монетка, и обнимая жену как любимую плюшевую игрушку. Интисар лишь одобрительно покачала головой. Раздался звонок в дверь. «Странно», протянул Джек. «Мои родители только недавно выехали, они не могли так быстро приехать». «Это, наверное, дядя Бендж приехал», радостно воскликнул Рейн, и, передав Ивана на руки отцу, побежал к двери. «Мы откроем», сказал жене Джек, следуя за сыном. Интисар опять отшатнулась, провалившись сквозь стену, чтобы ее, не дай бог, не заметили. Вот только получилось так, что в тот момент, когда Джек, Рейн и Иван покинули кухню, Интисар наоборот, ввалилась в нее сквозь стену. Резко обернувшись лицом к Эбигейл, волшебница застыла в ужасе. Но как оказалось, напрасно. Женщина не видела ее, не в смысле стояла с опущенной головой, а в смысле не видела. Странно, почему ее сын смог увидеть, а она, нет? Или это привилегия лишь кровных родственников Мэдисона? Нет, ну это шутка, конечно. Хотя кто знает, кто знает. В коридоре раздавались голоса, радостный хохот и восторженный визг мелкотни. Эбигейл улыбнулась, отложила нож и тоже пошла встречать брата своего мужа. «Ой, аккуратнее!» – негромко воскликнула Интисар, видя, что Эбигейл взяла путь прямо через нее. Волшебница вообще-то не радуется тому, что через нее проходят все, кому не лень. Сразу же отойдя в сторону, Интисар даже не обратила внимания, как ее рука случайно скользнула по плоскому животу, проходящей мимо Эбигейл. Но появившееся внезапно сильное головокружение могло объясниться лишь одним. «Вы сраные кролики», еле удерживая себя в сознании, обалдело выпалила Интисар. Из последних сил, девушка бросила взгляд на коридор, в котором стояли Джек, его сыновья и повзрослевший Бенджамин, радостно улыбающийся и хлопающий брата по плечу. «Приехал на день рождения к брату». Интисар кое-что вспомнила. Джек ведь так и не дождался своего дядю. «Эй, Джек», теряя сознание, прошептала брюнетка. «Я все-таки приехала на твой день рождения». Бразильские сериалы нервно курят в сторонке. Это было первое, что я произнесла, когда очнулась. Глава 26. Забись. Примечание к части. Хочу поблагодарить Татамия за поздравления. Большое вам спасибо. Еще хочу выразить огромную благодарность всем, кто рисовал для моей работы арты. Я опубликовала в шапке все, пришлось даже удалить то, что было написано, но теперь я больше не могу вносить в эту графу поправки, так как лимит символов исчерпан, что очень печально. Также отдельное спасибо Нефрит11 за присланные картинки, Но, к сожалению и неизвестно по какой причине, у меня открылись рисунки только с парнями, а все остальные ссылки перенаправляли меня на пустую страницу Гугла картинки, поэтому увидеть изображение мне, увы, не удалось. Заясь, да, разговариваю сама с собой. И что, все равно меня никто не слышит, пока я в этих чертогах разума, как любил выражаться злой старикашка из третьего сезона Шерлока. Да и очнись я в реальности, даже в окружении сотен тысяч людей, мне плевать. Хочу говорить с собой, буду говорить с собой, хочу отплясывать румбу, буду отплясывать, ясно. А вообще, дайте мне билет в один конец до Диснейленда, и все будет зашибись, жизнь станет прекрасной. Но пока что я просто сижу на плите, вытянув вперед ноги, в полном одиночестве, швыряю какой-то камешек, который нашла здесь. Каким образом камешек, ударившись об обелиски, в которые я его швыряла, все время отскакивает обратно ко мне, я не знаю. Да и если честно, мне все равно. В жизни каждой женщины бывают периоды, когда она счастлива, грустна, зла, невероятно добра и еще много-много тому подобного. И один из таких периодов, период, когда становится на все пох и краткое, сейчас настал у меня. Я один из сильнейших в мире волшебников, пох и краткое. Мне невообразимо много лет, пох и краткое. История с Давидом, пох и краткое. История с семьей Рассел, пох и краткое. История с Интисар, ПФ, да вдвойне пох и краткое. На что мне не пох и краткое? Да ни на что. Мне даже на себя сейчас пох и краткое. Это, наверное, от переизбытка прожитых жизней. По сравнению с тем, как я вспоминала прожитые жизни в прошлый раз, сейчас все совершенно по-другому. Наверное, жесткий диск в голове все-таки сгорел. Ни тебе Марида, ни Мэдисона парня, ни Интисар, ни тебе Арок с людьми, уходящими в прошлое, ничего. Только я, только Мэдисон. И все эти Марид Хуит и остальные теперь где? Правильно, в моей голове. Точнее, они даже не в моей голове, нет никаких они, это все одно сплошное я, нет никаких Маридов, Мэдисонов в несметном количестве и Интисар, есть только я, именем можно назвать любым, мне вообще все равно, хоть хлебушком назовите, есть лишь один неоспоримый факт, я, это я, и мне на все пох и краткое, вот, что сейчас произошло, я вернула воспоминания, классно же, да ни хрена, что мне все это дало, головную боль и еще больше вопросов, чем было раньше, например, что произошло после того, как я дезертировала из Эльматарана. Не припомню, чтобы оставляла записку или голосовое сообщение, так что неудивительно, что все, если верить словам Муга, подумали, что я мертва. К тому же, на Земле прошло 22 года, чему на этот раз 22 года будут равны в Эльматаране, и, соответственно, живы ли люди, которых я знала, будучи Интисар. Песчаный вихрь из воспоминаний, круживший вокруг каменной плиты и немного утихомирившийся после того, как я все вспомнила, будто по заказу показал персонально для меня один из моментов, отпечатавшихся в памяти. Иснан, меня, этот мальчишка всегда бегал за тобой хвостиком, хотя знал, что его чувства безответны, и даже спустя 1000 лет, он не изменился, усмехнулась Гёкуин, на секунду прикрыв глаза. 1000 лет, 1000 лет, мне, вам, ему, 1000 лет, 1000 лет, жесть, побила собственный рекорд. Как говорится, нет предела совершенству. Сколько мне там теперь? 28, Марид, плюс 800, отсутствие Марида, жизнь Мэдисона, плюс 29, Интисар, плюс 1000, отсутствие Интисар, жизнь еще одного Мэдисона, и плюс 1,5, ладно, округлим, пусть будет 2, и плюс 2 года, которые я снова здесь. Итого, 1859. Мне 1859 лет. Государство охренеет выплачивать мне пенсию. Итак, прошло овердохья лет с момента моего исчезновения из Эльматарана. Не знаю, стоит ли тешить себя надеждами, что Дергам, Сархан и Анвар или кто-либо еще из ребят до сих пор жив. Хотя какого черта? Иснан-то был жив, Уга жив. Кстати, нас таких живых что-то слишком много. Нам всем положено быть экспонатами в историческом музее. Интересно, сколько в мире еще ископаемых, подобных мне? Вихрь любезно подкинул очередное видео из воспоминаний. Что тебя так удивляет? Мягко спросила Гёкуин, неспешно направляясь ко мне грациозной походкой. Ты ведь знала о том, что Иснан любит тебя. Представь, что с ним было, когда он держал на руках твое бездыханное тело. Когда понял, что любимая женщина, единственная, что у него осталось после потери брата, умерла. и спустя больше тысячи лет одиночества и скорби, он видит тебя вновь, живую, невредимую, точно такую же, как и в последний день», — прошептала последние слова императрица, приблизившись ко мне вплотную. «Помню, помню, не самый лучший момент, знала, что любит, узнала незадолго до конца своей очередной жизни, так что могу представить, что с ним было, когда я исчезла. Странные вещи творятся, на все на свете мне сейчас наплевать, а на Иснана, нет, просто, каждый раз как вспоминаю, он же был хорошим парнем, да, мы временами не ладили, но это ж было всего лишь баловство, Иснан хороший человек, он добрый, заботливый, я собственными глазами видела его отношение к брату, к друзьям, ко мне, а о том, что он очень красивый и упоминать не стоит, так почему, минуточку, очередная смена воспоминания, которые были в вихре. «Итак, это королевство Синдория, Хаймэм», — задумчиво произнес мужчина, но потом на его лице появилась ухмылка, которую нельзя назвать сеющей лучи добра. «Мне трудно дышать здесь», и с этими словами он вытянул руку с посохом в сторону, применяя какое-то взрывающее заклинание. «Все бы ничего, да только он выпустил заклинание в том направлении, где стоял и я, благо Борг без труда выдержал атаку, тем самым защитив меня и еще несколько ни в чем не повинных жителей. «Ты сошел с ума», — возмущенно произнесла я, сквозь слой пыли и дыма, поднявшегося из-за его заклинания. «Он ведь мог убить этих людей, будь я в этот момент в другом месте. Какого черта этот хороший парень напал на мирных жителей? Из-за него ведь могли серьезно пострадать обычные гражданские. Иснан тогда с дуба рухнул, что ли?» «Нет», — отшатнувшись, мужик начал шептать, словно в бреду. «Невозможно». Голос его начал как-то странно дрожать. «Ты умерла. Еще пара шагов назад. Так мы все-таки были знакомы. Я сам видел тебя в тот день. Окей». Тут его реакция вполне объяснима. Точнее, теперь она стала мне понятна. «Ты, кажется», — мужчина взял себя в руки. «Плохо. Чувствую, так просто он ничего не расскажет. Кто ты такая?» Серьезный голос заставил снова напрячься. «Если он враг, не следует вообще с ним контактировать. Но, я не знаю, как это объяснить, но не могу считать его врагом. Наоборот, я чувствую, что мы могли бы стать хорошими друзьями. Быть может, подавленные воспоминания подсознательно дают мне подсказку. Быть может, этот мужчина на самом деле хороший человек, так я ж была права. Прямо в яблочко попала». На этом воспоминания о том дне пока что закончились. Песчаный вихрь снова стал спокойно кружить вокруг плиты, не подавая признаков того, что он может воспроизводить некоторые фрагменты моих воспоминаний, как видео на Ютубе. «Я уже говорила, что меня мучает головная боль, не понимаю, что за дела». Лицо Иснана въелось в память сильнее всего, хотя событий масштабнее в моей жизни было немало, но почему-то в голове один только Иснан. Хех, никогда ему не говорила, но, господи, как же мне нравились его волосы, так же сильно, как волосы Сархана. Это, наверное, мой личный фетиш. Ладно, Мэдисон, только честно, подумай хорошо, прямо вот хорошенько, и максимально честно ответь, тебе нравился Иснан, в смысле как парень, только честно, уж самой себе лгать не надо. Итак, нравился или нет, да или нет, блин, нравился, нравился, мать его, всегда нравился, ну, просто нравился, типа какой, мальчик из параллельного класса такой красивый, он мне очень нравится, мама, я хочу с ним играть. Звучит, конечно, странно, но лучше не описать. Возникает логичный вопрос, какой хренью я тогда страдала во времена существования отряда сопротивления, а я не знаю, тогда были такие времена, неспокойные, моя голова вообще о другом думала. Вот представьте, подросток, очень энергичный, растет не по дням, а по часам, обладает большой магической силой, и ему дают сыграть в войнушку без правил, и игра длится более 10 лет. После такого сложно все резко прекратить и стать нормальной девушкой, как бы велико ни было желание. Люди, играя в обычные компьютерные игры, не всегда могут вернуться в бренную реальность после пережитых приключений, а со мной все это было вживую. От такого попробуй, отойди. К тому же, Иснан вечно до меня докапывался, и каждый раз на меня это действовало как красная тряпка на быка. Мне становилось плевать на все на свете, и в особенности на свою симпатию, просто хотелось его задавить собственными колкостями и шутками, обозвать, побить и насладиться проделанной работой. Что-то из разряда «я круче тебя» усек, будто неугомонные школьники, Честное слово. Боже, мы реально вели себя как школьники. Я его обзывала и подкалывала, а он меня дергал за косички. Кстати, иногда в прямом смысле слова «дергал за косички», я ж раньше всегда заплетала штук 8 тоненьких косичек, за них Иснан меня благополучно и дергал временами.